Мы должны убедить его в том, что совершаем ритуал, предшествующий церемонии вступления в должность нового чтимого глашатая. Найдите и соберите всех жрецов, кого только сможете. Им уже было велено ожидать наших указаний. Но, боюсь, вам придется расшевелить их, поскольку жрецы, как и белые люди, недовольны дождем. Боятся, что он может отмыть их дочисто. Дождь не дождь. Но пусть все жрецы, сколько их есть, отправятся к пирамиде Тлатололько и устроят там самые шумные представления, кое только смогут, с огнями, барабанами и всем прочим. Туда же должен собраться и мирный народ, женщины, дети, все мужчины, которые не могут сражаться. Чем многолюднее будет толпа, тем больше будет походить на настоящую церемонию. К тому же там эти люди будут в большей безопасности. Владыка-регент, обратился к Куэтлауаку один из старейшин. Я хотел сказать, владыка-глашатый, если всем чужеземцам предстоит умереть в полночь, то зачем ты только что настаивал, чтобы Кортес назвал дату своего ухода? Куэтлауак бросил на старика такой взгляд, что я понял, в составе изрекающего совета этот человек не задержится. «Кортес не так глуп, как ты, мой господин», — пояснил правитель. «Он прекрасно понимает, что я хочу от него избавиться. И попытка сделать вид, будто это не так, лишь усилила бы его подозрение на мой счет. То, что я согласился терпеть его здесь с явной неохотой, вполне соответствует его ожиданиям. И значит, по крайней мере, на этот счет испанцы успокоятся. Мне хочется надеяться, что с настоящего момента и вплоть до полуночи не случится ничего, что могло бы их встревожить». Но пока что Кортес, если и тревожился, то не столько о себе и своих товарищах, сколько о том, как бы поскорее вывести из города награбленные сокровища. Возможно, к тому же он решил, что по влажной и скользкой мостовой тащить сани будет легче. Так или иначе, но его плотники, работая без передышки, успели до наступления темноты наспех сколотить нечто вроде двух примитивных сухопутных лодок. Испанские солдаты, тут же с помощью многих наших людей, по-прежнему отиравшихся возле дворца, принялись выносить из дворца золото и укладывать его на сани. Другие испанцы в это время сплели замысловатую сеть из ремней, позволявшую впрячь в каждой сани по 4 лошади. До полуночи еще оставалось некоторое время. Когда Кортес отдал приказ трогаться, лошади напряглись, подались вперед, в ременных сетях, как носильщики в лямках своих тюков, и сани довольно плавно заскользили по влажным мраморным плитам сердца сего мира. Хотя большая часть испанского войска оставалась на площади, караван с сокровищами сопровождал внушительный эскорт с тремя главнейшими предводителями, самим Кортесом, Нарваесом и Альварадо. Разумеется, перемещение столь тяжелого груза было нелегкой задачей. Но смею вас заверить, все же не требовавшей личного присутствия троих высших командиров. Сдается мне, они отправились вместе с эскортом по той простой причине, что каждый из них боялся хоть ненадолго оставить богатство без пригляда, поскольку не доверял остальным. Валенсин поехала с своим господином. Возможно, ей после долгого пребывания в стенах дворца просто захотелось освежиться и прогуляться. Сани скользили на запад, сначала по площади, потом по дороге на Тлакопан. И хотя город за пределами сердца сего мира был совершенно безлюден, это подозрение у испанцев не вызвало, ведь с северной окраины острова доносился барабанный бой, там горели огни и курились разноцветные благовония. Как и кончина Мотекусомы, столь неожиданная отправка сокровищ на материк не была предусмотрена нашими планами. Это вынудило Куэтлауака нанести удар раньше, чем предполагалось первоначально. Однако, как и смерть Мотекусомы, поспешный отъезд Кортеса был также нам на руку. Когда сопровождаемые солдатами сани с сокровищами заскользили по направлению к дамбе Тлакопана, видимо, Кортес решил переправить сокровища на материк по самой короткой насыпи, Куэтлауак получил возможность отозвать воинов с двух остальных дамб и присоединить их к своим ударным силам. После чего чтимый глашатый разослал своим благородным воителям и остальным воинам приказ «Не ждите труп полуночи! Нанесем удар без промедления на врага!» Должен заметить, что во время событий, о которых сейчас идет речь, я находился дома вместе со ждущей луной, ибо относился уже к тем мужчинам, которым, по выражению Куэтлауака, было позволительно не сражаться, а, попросту говоря, был слишком стар для рукопашной. Поэтому меня нельзя назвать очевидцем событий. Да и в любом случае ни один человек не мог одновременно поспеть всюду. Но от донесений и рассказов участников того мятежа мне слышать довелось. А потому, господа писцы, я вполне могу более или менее точно описать вам все происходившее в ту ночь, которую Кортес по сию пору называет «ночью печали».